В душе же она хочет как можно быстрее вырваться из этого ложного раздвоения между родителями, оставшимися на Украине, и петербургскими родственниками. Она готова начать самостоятельную жизнь, повзрослев раньше, чем многие ее ровесницы. Было решено, что Соня продолжит учебу в Германии. Небольшой городок Карлсруэ, недалеко от границы с Францией, был известен своими художественными традициями. Один из признанных местных мэтров живописи, увидев рисунки Сони, тотчас же согласился записать ее в свою группу. Она усердно учится и к концу второго года обучения начинает понимать, что получила в немецкой школе все, что та могла ей дать. А рядом интригующий Париж с Лувром, артистическими кафе, художественными школами и новыми авангардистскими течениями в живописи. Постимпрессионизм, кубизм, сюрреализм. Это была истинная культурная мекка, притягивающая к себе молодых художников, уверенных в своей исключительности. И как непросто выбиться среди этих многочисленных талантов. Соня догадывается о вероятном недовольстве родных, в письмах которых все чаще появляется слово «замужество». Но она, вдохнувшая свободу, готова отстаивать свою независимость. Ее цель – Париж. Желание учиться во Франции было настолько велико, что родные уступили, но при условии, что она, наконец, задумается о своем будущем. К сожалению, каждый из них подразумевал под этим словом разные вещи. Для Сони ее будущее было связано с живописью, а родные все чаще напоминают о браке. Летом 1905 года она соглашается на все, лишь бы получить финансирование этой поездки от дяди Генриха, и в начале осени уже записывается в художественную академию на Монпарнасе. Этот квартал в начале 20 века стал художественным центром Парижа. Нет, Франции, а еще точнее Европы, всего мира. Через Монпарнас прошли испанец Пикассо и итальянец Модельяни, француз Дуанье Руссо и поляк Аполлинер, русский Шагал и американец Мэн Рэй. Здесь, в Монпарнасе, они потеряли свою национальную принадлежность, превратившись в мировых гениев. Интуиция не подвела Соню, когда она выбрала этот квартал. Первый год в Париже дал ей многое. Языкового барьера для нее не существовало. Из немецкого она окунулась во французский. Она неплохо освоилась в незнакомом городе, полном соблазнов. Регулярно ходит на уроки рисования, посещает многочисленные выставки, знакомится с новыми людьми. Однажды, поднимаясь в мастерскую одного из своих преподавателей, она увидела двух молодых людей, разговаривавших на лестничной площадке. Дверь, ведущая в квартиру одного из них, была приоткрыта. С чисто женским любопытством она заглянула внутрь и застыла, увидев несколько картин. Она не знала ни авторов, ни стиль. Эти полотна понравились ей стихийно. Один из молодых людей заметил необычную реакцию Сони. Представившись как Вильгельм Уде, он пригласил любопытную незнакомку посмотреть вблизи на работы, которые, он сразу это увидел, задели ее за живое. Это были фависты, оригинальные течения, возникшие совсем недавно. Интерес Сони удивил его. Не все еще по достоинству оценивали и понимали это совершенно новое направление в живописи. Соня же приняла его за художника. Но нет, он оказался коллекционером, влюбленным в живопись, как и она сама. Родом из Пруссии, он бросил право, чтобы посвятить себя искусству. У него была удивительная интуиция на талантливых художников, пока никому не известных. Он выискивал их картины в многочисленных парижских магазинчиках, куда они сдавали за бесценок свои будущие шедевры. Полагаясь только на свое чутье, он стал обладателем интересных картин, а позже открыл свою небольшую галерею. Его хороший вкус был по достоинству отмечен Гертрудой Штейн, владелицей одной из самых престижных выставок Парижа того периода, где экспонировались Пикассо, Дуанье Руссо, Матисс и иные уже хорошо известные мастера. Штейн и Вильгельм были хорошо знакомы, она ценила его изысканность и очень живой и тонкий ум. Спустя несколько дней после первой встречи Вильгельм пригласил Соню в ресторан. Они продолжали встречаться и позже, но подходило время каникул, и Соня стала готовиться к поездке в Россию. Она предвидела все разговоры с петербургскими родственниками. Ее все больше начинает раздражать зависимость от дяди, который своей подписью на финансовом чеке мог решить судьбу ее очередной поездки в Париж. Только сейчас она начала понимать истинное значение идеи о замужестве.